последний раз рисуешь мелом. Ты на доске, девчонка, в белом. Последний кончился урок, с тобой прощается звонок. Один ты в классе опустела. Твоя Наташа не с тобой, танцует вальс, прощай свой. Она танцует вальс среди своих друзей. Ты ждешь, когда придет она, как ждут, когда придет весна. Так ждут любви своей, так ждут судьбы своей, чтобы во всем признаться ей. Сегодня вечер наш прощальный, по школе бродит вальс печальный. И так похожи на невест, и так похожи на невест твои подруги в платьях бальных. Твоя Наташа не с тобой, танцует вальс прощальный свой. Она танцует вальс среди своих друзей. Ты ждешь, когда придет она, так ждут любви своей, так ждут судьбы своей, чтобы во всем признаться ей. Прощайте школьные года, и ты запомнишь навсегда последний бал своей Наташи. Твоя Наташа не с тобой, танцует вальс прощальный свой. Она танцует вальс среди своих друзей. Ты ждешь, когда придет она, чтобы во всем признаться ей. Так ждут любви своей, так ждут судьбы своей, чтобы во всем признаться ей.